В этот день всех явившихся детей целители принимают бесплатно, то она согласилась. Страсть рыжих к халяве была неистребима. Смитвик угостил Рона вкусной конфетой, обещал дать еще и уволок для осмотра, не забыв приказать своей секретарше принести маме юного пациента чаю и пирожных. Молли радостно принялась за крошечные пирожные от Фортескью, которые молоденькая ведьма-секретарша принесла на большом блюде, а целитель тем временем погрузил Рона в сон и стал плести вокруг него диагностирующие заклятия, и пришел в изумление. У ребенка оказалась парочка переломов, ключица и запястье, множество заживших вывихов и ушибов, следы от как минимум 3 сотрясений мозга и такого же количества обливейтов. То есть Рон был очень близок к тому, чтобы стать дурак дураком. Обливейты на взрослых магах не рекомендуется применять слишком часто, а тут, ребенок, с еще не до конца сформировавшимся магическим ядром. Смитвик закусил у дела и понесся к Молли. И в этот самый момент в приемную целителя ну совершенно случайно завернул лорд Прюэтт. Узрев блудную доченьку, он не стал читать ей нотации, а поздоровался и начал светский разговор о природе, погоде и видах на урожай флабберчервей в питомниках Замбези. Молли, которая и так была настроена вполне благодушно, плюс преданная Смитвику секретарша подлила в чай немного патентованного успокоительного без неприятного вкуса и побочных эффектов, так что и она не стала включать баньши на выезде, а довольно мирно пообщалась с отцом. Плюс в последнее время внешний вид Молли изменился в лучшую сторону, симпатичное платье с накинутым поверх жакетом в тон, а сверху хорошего качества теплая мантия, ботиночки на небольшом каблуке и симпатичная прическа производили самое благоприятное впечатление. Отец и дочь впервые за долгое время пообщались мирно, более того, когда лорд Прюэтт предложил погостить в Мэнере Перси и Рону, прозрачно намекнув насчет видов на наследство, Молли не стала возражать. А уж когда подошел Смитвик и сказал, что Рону лучше остаться на пару дней в Мунго, Молли тоже была не против, ибо дедушка согласился оплатить внуку лучшую палату, и даже призналась отцу, по какому поводу вообще зашла к целителям. Вопреки ее ожиданиям, лорд Прюэтт не стал плеваться ядом на тему бесконтрольно плодящихся предателей крови, а предложил Молли отдохнуть и не беспокоиться о Роне, ибо в ее состоянии волноваться вредно. Он сам его доставит из Мунго, когда все будет в порядке. Молли насторожилась и ответила, что прибудет за сыном сама, но не стала препятствовать отцу присутствовать при этом. Но на фоне того, как они оба общались после замужества Молли, это было уже большим шагом вперед. После этого Молли согласилась оставить Рона в Мунго и отбыла домой, а лорд Прюэтт отправился в кабинет целителя Смитвика, дабы выслушать нерадостные вести о состоянии внука. Нет, ничего неизлечимого у Рона не было, но то, что выявила диагностика, говорило о явном родительском пренебрежении. И лорд Прюэтт всерьез задумался, почему он раньше не попытался наладить контакт с дочерью и позволил довести ситуацию до такого. У ситуации было 2 варианта выхода. Поднять шум и забрать Перси и Рона силой, но, во-первых, не факт, что это получилось бы. Большинство пожилых волшебников, чье детство пришлось на суровый к детям 19 век, ничего дурного в ситуации не увидела бы, и вообще не стала бы ломать копья из-за ребенка из семьи предателей крови. А уж Дамблдор расстарался бы вывернуть ситуацию в свою пользу, поддержав верных сторонников. Оставался второй выход, продолжать общение с Молли и надеяться на то, что очередная беременность и желание получить дочку сделают ее сговорчивее. А уж когда мальчики подрастут и изъявят желание войти в род Прюэтт, тут уж и Молли ничего сделать не сможет. А Рон, кстати, провел в Мунго 4 дня, и ему понравилось. А что, постель мягкая, еда вкусная, ведьмы-сиделки, добрые, зелья не противные. Целитель Смитвик был с маленьким пациентом неизменно добродушен, а неизвестно откуда появившийся дедушка охотно играл с внуком в шахматы, разговаривал и спрашивал его мнение по разным вопросам, чего не делал никто и никогда. А еще дедушка подарил Рону новую одежду, абсолютно новую, которую до него не носили ни Перси, ни близнецы, несколько интересных книг, настолько интересных, что с трудом читавший Рон не смог от них оторваться, и мишку. Да-да, плюшевого мишку, обычного, магловского, но этому подарку Рон был рад больше всего. Когда-то, когда он был совсем маленьким, у него был мишка, подаренный отцом, но близнецы, за что-то разозлившись на младшего брата, превратили его в акромантула, да так, что отменить превращение не получилось, разозлившаяся Молли просто спалила паука. А сейчас у него был новый мишка, куда красивее, и Рон сразу же его полюбил. Но потом загрустил, ведь шебутные близнецы могли проникнуть в комнату, попортить красивую новую одежду и что-нибудь сотворить с его новыми книгами и мишкой. А делиться с ними Рон не хотел, у него и так почти не было ничего своего. Дедушка заметил грусть Рона и незаметно все об этом выспросил. А когда Рон рассказал, то дедушка рассмеялся и сказал, что знает, как ему помочь. На следующий день дедушка принес небольшую шкатулку из гладкого темного дерева и сказал, что Рон может спрятать в нее все, что не захочет показывать. Открыть шкатулку не сможет никто, кроме него, только нужно чуть-чуть капнуть крови на крышу и никому об этом не рассказывать. Рон с радостью согласился и был даже доволен, что у него появился свой собственный секрет, на двоих с дедушкой. Но еще больше он был доволен тем, что на каникулах дедушка пригласил погостить его и Перси, и никаких близнецов. Осознание этого делало мальчика почти счастливым. Что же касается моей жизни, то она шла своим чередом. Сусанна побывала в Гринготтсе и осталась вполне довольна приемом, который ей оказали гоблины. Она смогла разглядеть природу проклятия, наложенного на женщин-гоблинов. Его и в самом деле наложил сильный маг, человеческий маг. Но, к счастью, проклятие было вполне снимаемым, и Сусанна могла с этим справиться. Но было одно граничное условие, не позволявшее снять проклятие немедленно, пока Сусанна кормила Джейми, она не могла проводить этот ритуал. Ну и, конечно, ей требовалась поддержка. В первую очередь, моя, как старшего родича, а затем, еще и Сири, поскольку я был несовершеннолетним. Мы с Сири были согласны, но немедленно отлучать малыша Джейми от материнской груди, даже ради спасения гоблинов, не стоило. Столько лет ждали и еще подождут, а мне здоровье Джейми дороже. Гоблины отнеслись к этому вопросу с пониманием и рассчитали дату ритуала с поправкой на полгода. Выяснилось, что лучше всего его провести на будущий Самайн, значит мне придется кровь из носу выбираться из школы, а если учесть, что именно на Самайн, то есть практически на Макдловский Хэллоуин с Гарькой случались всякие пакости, следует подстраховаться. Но это дело будущего, главным было то, что гоблины все-таки отдали Сириусу таинственный артефакт, который должен был помочь найти вторую дочь Беллы. Артефакт больше всего походил на неглубокую чашу из неглазурованной глины, похожие применяются в японских чайных церемониях. По ободку чаши шли очень странные письмена. Как пояснил Сири, это был гоблинский язык, габледук, точнее гоблинская письменность. Внешне она немного походила на славянские черты и резы, но была более замысловатой и какой-то чуждой, что ли. А вот в дно чаши был вделан ограненный каплей огромный прозрачный камень удивительной чистоты. «А что с этим делать?» – спросил я. «Все достаточно просто», – отозвался Сириус. «Нам нужна кровь родственника не ниже четвертой степени родства и заклинание на габледуке. Гоблины дали мне текст, дядюшка Сигнус проверил. Все в порядке. А дедушка Сигнус знает габледук?» – удивился я. Сириус иронично хмыкнул. «Ну да, глупый вопрос. Учитывая трепетное до потери сознания отношение гоблинов к старому Сигнусу, было бы странно, если бы он его не знал. И когда будем проводить ритуал?» – спросил я. «У меня такое чувство, что надо поспешить». «Тогда нынче же», – ответил Сири. «Гоблины сказали, что этот ритуал следует проводить ночью, в час между собакой и волком». Завис я. «Неуч», – хмыкнул Сири. «И ничего не неуч», – фыркнул я. «Просто забыл. Час между собакой и волком, это с трех ночи до четырех утра. А мне можно поучаствовать?» «Нет», — ответил Сириус. «Мелкие должны соблюдать режим и спать ночью». «Угу, а как ритуалы проводить некроманские?» «Так я не мелкий, и ночью можно». Сделал я глаза кота из Шрека и Сири смягчился. «Разве только поприсутствовать, но без самодеятельности». «Понял, понял, понял», — быстро ответил я. «А кровь у кого брать будем?» «У родителей, само собой». «Кровь Беллы и Руди уже прислали», — ответил Сири. «Так что к ритуалу все готово. Надеюсь, что уже к утру мы наконец-то будем знать, где находится еще одна моя племянница». Я кивнул. «Хорошо бы, тогда я еще не знал, куда приведет нас ритуал. С 3 до 4 утра. Не конкретно временное, но понятное объяснение. Волки уже с охоты, а собаки только просыпаются». Комментарий к глава 134, в которой герой хочет увидеть один интересный ритуал автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 135, в которой герой убеждается в том, что можно найти даже давно потерянное. Я немного поспал, но в половине третьего уже был на ногах. Нет, конечно, Блэки вместе с Северусом справились бы и без меня, в этом я даже не сомневаюсь, но мне было интересно. Похоже, шелопопасть оригинального Гарри я унаследовал в полной мере. С другой стороны, почему именно Гарри достается за это качество характера? Любой нормальный 10-11-летка обладает достаточной степенью шелопопасти, для того, чтобы периодически влипать во всякие интересности и втягивать в них других. Нет, поведение канонного Гарри на первом курсе было абсолютно нормальным, жаль только, что потом оно не поменялось в лучшую сторону. Ну да, Гриффиндор же, слабоумие и отвага. Так вот, проснувшись в половине третьего, я наскоро умылся, оделся и отправился вниз, в библиотеку, предчувствуя, что все участники предстоящего действа уже там собрались. Предчувствия меня не обманули. И Сири, и Северус, и Вальпурга со старым Сигнусом уже были в библиотеке. К ним прибавились и Ремус, и, что характерно, Фенрир Сивый. По Ремусу я успел соскучиться, оборотень бывал на Гримма лишь наездами. Они с Фенриром буквально рыли землю носом в поисках второго ребенка Беллы, но, увы, в этом темном деле не помогали даже носы оборотней. Выглядели оба оборотня просто убойно, в кожаных байкерских прикидах и сапогах-казаках, необычно загорелые для слякотной Англии и симпатично белозубые. Передвигались они, кстати, именно что на байках, причем, не простых, а зачарованных. Сири постарался. Удивительное сочетание техники и магии. Байки Сивова и Римуса могли при необходимости летать, а еще они спокойно превращались в гидроциклы. Соответственно, все это было сбалансировано и замаскировано таким комплектом чар, что не каждый маг вытянет. Но у Сириуса с этим проблем не было. Так вот, я вежливо поздоровался с Фенриром, обнял Римуса и занял одно из свободных кресел. Сириус заявил, что час проведения поискового ритуала приближается, а потом он спросил оборотней, есть ли какие-то подвижки в их поисках. Ремус пожал плечами. Нам удалось установить только то, что второй малышки точно нет на территории магической Британии, Шотландии, Ирландии и Уэльса. Следовательно, она где-то в Европе. Сами понимаете, с этим возникают сложности. Британских магов не слишком-то жалуют за проливом и не скажу, что не за дело. Но если малышка оказалась в Европе и ее усыновила магическая семья, на поисках можно смело ставить крест, не отдадут. Девочку наверняка привязали уже к новой семье кровным усыновлением, а в этом случае Европейский суд МКМ будет не на нашей стороне. Это все равно, что кровного ребенка забрать. Правда, добавил Фенрир, покосившись на меня, у нас есть один печальный опыт, когда маленького мага прятали в магдловском мире. Если девочка попала в магдловский приют или в магдловскую приемную семью, то шанс у нас есть, хоть и мизерный. Но если европейские маги нашли ее раньше, то мы столкнемся именно с теми трудностями, которые уже описал Ремус. Как бы то ни было, подвел итог Сириус, глупо было бы не попробовать, имея на руках такой артефакт. Кровь родных родителей не может перебить даже кровное усыновление, девочку мы найдем в любом случае. Но если она уже усыновлена и прижилась в приемной семье, что ж, так тому и быть, у нас есть Береника. Но если ребенок нуждается в помощи, мы все поняли тебя, Сири, вмешалась Вальпурга. Время, пора начинать. К моему удивлению, не было никаких походов вниз, к родовому камню. Сириус позвал Кричера, Кричер притащил гоблинскую чашу и поставил ее на стол. Северус добыл из кармана небольшую шкатулочку, увеличил ее заклинанием и извлек из шкатулочки три флакона. Два, совсем крохотные, с темно-красной жидкостью. Я так понял, что это была кровь Беллы и Руди. Третий, чуть больше, с золотистой жидкостью внутри. Феликс Фелицис, жидкая удача. Пусть Феликс Фелицис примет тот, кто будет проводить обряд, сказал Северус. Думаю, что это не помешает. А это не повредит ритуалу, озабоченно спросила Вальпурга. И, кстати, где Риги? Я здесь, матушка, отозвался Регулус, входя в библиотеку. Это я предложил Севу сварить Феликс Фелицис. Уже давно, на всякий случай. Затянувшаяся ситуация с поисками ребенка Беллатрикс начинает меня напрягать. Я был в Гринготтсе. Феликс Фелицис не повредит, если его примет тот, кто будет проводить поисковый ритуал, напротив, усилит его действие. Так кто займется поиском, думаю, я, спокойно сказал старый Сигнус. Я знаю Габледука и не сделаю ошибки в заклинании. Дай сюда флакон, Сириус. Сири не стал спорить со старшим родственником и молча протянул ему флакон с Феликс Фелицис, а затем придвинул и два флакончика с кровью. «Собственно», — пояснил старый Сигнус, — «все очень просто. Нужно вылить кровь точно на камень, вделанный в дно чаши, и произнести заклинание. А что будет дальше?» — с любопытством спросил Римус. Сигнус пожал плечами. «Понятия не имею. Зеленошкурые сказали, что это вполне безопасно и познавательно, более того, они поклялись в этом, но что должно произойти, этого они не сказали, отговорившись тем, что всякий раз результат проявляется по-разному. Единственное, что они гарантируют, если разыскиваемый жив, то ритуал покажет путь к нему непременно. Тогда попробуем», — с любопытством сказал Сев. «Попробуем», — кивнул Сигнус. «Но вы все присядьте подальше от стола с чашей, мало ли что». Все зрители переместились на диваны у стен, у стола остался один старый Сигнус, который залпом выпил золотистое зелье и аккуратно вылил кровь из двух флаконов в гоблинскую чашу, а затем он начал медленно и громко читать заклятие на гобледуке. Очень неблагозвучный язык, отрывистый, хриплый и скрежещущий. Слова заклинания звучали на редкость чуждо, да и произносить их было сложно, но старый Сигнус справлялся. Наконец он закончил. Воцарилась тишина, и на миг мне показалось, что ничего не сработало, но нет. Спустя несколько ударов сердца над чашей вспух прозрачный пузырь, который разбухал все больше и больше, пока не превратился в довольно большой прозрачный шар. Поверхность его пошла рябью, а затем в шаре появилась картинка, сначала размытая, словно сквозь толщу воды, затем она приобрела удивительную четкость, и мы увидели ребенка, на вид лет 7-8, довольно худенького, в потертых джинсах и грязной синей курточке. На ногах ребенка были надеты кроссовки, когда-то белые, а сейчас грязно-серые. Кудрявые черные волосы сальными прядями падали на узкие плечи. Кожа, от природы явно смуглая, сейчас казалась серой от грязи. Но самое главное – лицо. Лицо было каким-то бесстрастным, безразличным. Такие лица бывают у людей, переживших что-то страшное, тяжелое. И, самое главное, никто из нас не усомнился, что чаша показала нам второго ребенка Лестринджи. Сходство с Беллатрикс Сириригом было потрясающее. Правда, не очень понятно было, мальчик это или девочка. Почему-то все остальные считали, что у Береники сестра-близняшка, а вот мне казалось, что Белла в свое время родила королевскую парочку. Но по внешности ребенка что-либо определить было сложно: тонкие, миловидные черты лица, изящные кисти рук, хоть и грязных, и с обгрызенными ногтями, а одежда могла принадлежать и девочке, и мальчику. Затем картинка изменилась, словно невидимая камера отъехала назад, и мы увидели, что ребенок сидит на железной кровати без матраса и белья в каком-то помещении без окон, с обшарпанными, с отваливающейся штукатуркой, стенами. Помещение было тесным и полутемным, кроме остова железной кровати в нем не было ничего. Вдруг ребенок заметно задрожал, и мы увидели, как в комнату вошел мужчина в черной куртке с капюшоном, закрывающим лицо. Мужчина что-то спросил у ребенка, тот отчаянно замотал головой, в ответ взрослый ударил его да так, что из носа у того потекла тоненькая струйка крови. Потом мужчина развернулся и вышел. Ребенок остался один, он сжался в комок на железной кровати, губы его чуть заметно шевелились, так, словно он молился. На этом месте шар мигнул и погас. На мгновение в воздухе проступила тонкая огненная строчка рун, и Сигнус воскликнул. Есть координаты для операции. Сири, Сев, запоминайте. Грязный Магдл, прошипела Вальпурга. Как он посмел? Мальчики, немедленно найдите ребенка и разберитесь с этим отродьем. Мы с вами, заметил Фенрир. Вдруг там много этих Магдлов. А вы уверены, что это Магдлы? Вклинился я. Этот... «Точно Магдл», — сердито сказала Вальпурга. «Я почувствовала. Хотя, ты прав, Гарри. Если с ребенком говорил Магдл, это еще не значит, что поблизости нет магов. Так что будьте готовы к этому, мальчики». «Да, леди Вальпурга», — кивнул Римус. «Но даже если это Магдлы, они могут доставить нам немало хлопот. Помните историю с похищением Гарри? Вдруг этот Магдл как-то связан с новым Салимом? Здравая мысль, Римус». Кивнул Регулус. «Думаю, следует подготовиться по высшему разряду. Короче», — подытожил старый Сигнус, — «вы идете все. Сириус, ты будешь за главного. Думай головой и не горячись. Аварийных портключей достаточно?» «Вполне», — кивнул Северус. «Но их будем использовать только в крайнем случае». «Естественно», — согласился Сириус. «У меня как раз два международных неотслеживаемых портключа имеется. Судя по координатам, это где-то в Германии, «Да, в Германии», – кивнул Северус. «Надо спешить. Похоже, этот ребенок близок к тому, чтобы стать обскуром. Тогда поторопимся», – заключил Сигнус. «Минутку», – быстро сказал Северус. «Я возьму свою аптечку. Судя по всему, ребенок в плохом состоянии. Я уже хотел открыть рот и попроситься с ними, но благоразумно его закрыл. Действительно, неизвестно, у кого в лапах находится этот ребенок. Торговцы детьми, Новый Салем, подпольные трансплантологи, бордель, в любом случае, не стоит заставлять взрослых волноваться еще и за меня. Они справятся, а мне лучше подождать. Вон, и старый Сигнус с леди Вальпургой никуда не собираются. Видимо, решили прийти на помощь только в крайнем случае. Мысль о том, что они не хотят быть обузой, я даже не рассматривал, сколько раз при мне Сириус, Северус или Регулус выползали по стеночке из тренировочного зала после спаррингов со старым Сигнусом, а вот после спарринга с леди Вальпургой по стеночке выдвигался уже Сигнус, и это при том, что и Регулус, и Сириус, и Сев играючи могут справиться со стандартной аврорской пятеркой в одиночку. Это ж насколько сильнее их старая гвардия, и ведь среди старшего поколения таких зубров было немало, взять хоть деда Люциуса Асмодеуса Малфоя. Сей субъект отличался потрясающе красивой внешностью, Сигнус говорил, что красавец Люци рядом с дедом показался бы бледной тенью, и потрясающе несносным характером, так что день, прожитый без дуэли, считал потерянным. Так вот, он предпочитал вызывать магов на дуэль с копом, это к штуке по 3-4, а то и больше, и позволял им сражаться с ним одновременно. Говорил, что это тонизирует, и ведь ни одной дуэли не проиграл, проказник этакий, свалило его, как и единственного сына Абраксаса, драконья оспа. К тому времени Асмодеус Малфой уже передал полномочия главы рода сыну и жил себе тихо в одном из старинных шотландских замков Малфоев. Говорили, что замковая обслуга сплошь состоит из красивых юношей и девушек, так как Асмодеус не обходил своим вниманием оба пола, но надо отдать должное, во все тяжкие он пустился только после смерти законной супруги, Эрнестины Розье. Так вот, даже достигнув почти столетнего возраста, Асмодеус Малфой каждое утро обливался холодной водой, ездил верхом до завтрака и фехтовал после, и победить его было так же сложно, как и старого Сигнуса. Это я к чему? Это я к тому, что старшие поколения, сильное, крепкое телесно и вполне себе разумное, выбивали явно целенаправленно, а их дети попали под метку и оказались ошельмованы со всех сторон. И с тех пор в магической Британии творится Мерлин знает что. Тем временем спасательная команда быстро подобрала необходимую экипировку и исчезла, и потянулось ожидание. И если Вальпурга просто задремала в кресле, то старый Сигнус, видя, что я точно не засну, предложил сыграть в шахматы. Я боялся, что не смогу отвлечься, но постепенно увлекся. Мы проиграли почти до рассвета, потом меня стало непреодолимо клонить в сон. Но тут встрепенулась Вальпурга. «Мальчики уже здесь, я чувствую». И только она так сказала, как прямо посреди гостиной возникли Сириус, Северус и Регулус. Вид у них был несколько потрепанный, но вполне бодрый. Но самое главное, то, что заставило меня вскочить с кресла, а Вальпургу радостно вскрикнуть, было то, что Регулус держал на руках ребенка, того самого, в синей курточке и грязных, потертых джинсах. «А где Ремус и Сивый?» – обеспокоенно спросил старый Сигнус. «Следы зачищают», – спокойно сказал Сири. «Будут позже». «Как все прошло?» – спросила Вальпурга. «Думаю, вполне удачно», – холодно и как-то безрадостно улыбнулся Северус. «Они не поняли, кто мы такие, не успели, Макглы», – вырвалось у меня. Сириус кивнул. «Макглы, и детей они держали явно не с благими целями». Северус заглянул в мозги одному, такая мразь, но об этом потом, позже. «Матушка, малыша нужно покормить, помыть и уложить отдыхать. Сами спать отправляйтесь», — коротко приказала Вальпурга. «Разберемся, зелья», — встрял Северус, но Вальпурга быстро сказала. «Спать, Северус, твоими стараниями в этом доме готовых зелий больше, чем в любом из отделений Мунга. Разберусь как-нибудь». Ребенок на руках Регулуса зашевелился и странно хриплым для такой хрупкой внешности и ангельского личика голосом произнес. «Ух ты, и правда колдуны, не обманули. Вы меня на алтаре резать будете?» Все выпали в осадок, но Сигнус сумел прийти в себя раньше других и чопорно произнес. «Мы никого не режем на алтаре по средам, только по воскресеньям, и уж точно не приносим в жертву грязных и голодных детей, так что тебе придется подождать, молодой человек». «А во, не испугался пацан. Теперь-то точно было понятно, что это мальчик. Значит, и помыться дадите, и накормите, и обслуживать никого не заставите. Вальпурга схватилась за сердце, но Сигнус сделал страшные глаза, и ее самочувствие резко пришло в норму. А сам старый Сигнус необыкновенно спокойным голосом сказал: «Не заставим». «Точно?» – недоверчиво спросил пацан. «Зуб даю», – выдал старый Сигнус. Это явно успокоило мальчишку, и он уже другим тоном сказал: «А зачем я вам тогда? Видите ли, молодой человек», – сказал Сигнус, – «дело в том, что мы с вами родня. Простите уж, что мы искали вас так долго». «Что?» – прошептал мальчишка, соскользнув с Регулусовых рук. «Родня? Да где вы раньше были?» И я увидел, как вокруг него начал закручиваться тугой кокон тьмы. «Обскур». Мальчишка был готов стать обскуром. «Сомнус», – взмахнул палочкой Северус, и глаза мальчика закрылись. Он упал бы на пол, не подхвати его Регулус. Кокон тьмы недовольно дрогнул, расставаясь с добычей, и начал рассеиваться. «Да на мальчике ограничители!» – воскликнула Вальпурга. «Смотрите, я пригляделся. И правда, в районе лба, сердца и паха я явственно разглядел три клубящихся сгустка, из которых тянулись толстые жгуты, опутывающие почти все тело мальчика. К камню рода, срочно!» – заключил Сигнус. «Мальчик вечно спать не будет, а когда он проснется, то по новой запустит разрушение собственной магии. Нужно срочно снять ограничители и принять его в рот». «В рот Блэк?» – уточнил Сириус. «Какая разница, Сири?» – отреагировал старый Сигнус. «Пусть у него будет защита хотя бы со стороны материнского рода. У меня есть кровь Руди и Белы», – вставил свое слово Северус. «Мне прислали по два фиала, на всякий случай». «Отлично», – быстро сказал старый Сигнус. «Нам нужно убрать ограничители как можно скорее. Мальчику и так слишком долго приходилось подавлять свою магию, да его магическое ядро просто разорвет. Но снятие ограничителей – процесс небыстрый», – возразил Регулус. «Мы можем не справиться». «Справимся», – прозвучал от двери голос вошедшего Римуса. «Гарри, ты ведь помнишь, чему тебя учил крик ястреба?» «Как раз собирался сказать», — ответил я. «Я знаю, что делать, а Римус меня подстрахует». «Ты уверен?» — быстро спросил Сириус. «Я не могу позволить тебе рисковать, Сири», — мрачно сказал я, — «если мы не рискнем. Я читал, что такое обскур. К тому же, Римус мне поможет. Риск минимален». «Гарри прав», — неожиданно поддержал меня старый Сигнус. «Он читал, что такое обскур, и я это видел. Правда, только в воспоминаниях Ньюта Скамандера, но, поверьте, этого хватило. Этот ребенок явно настрадался и без того. Его нужно спасти от такой участи». И всем пришлось с этим согласиться. Комментарий к глава 135, в которой герой убеждается в том, что можно найти даже давно потерянное найденыш. https://www.2.1.trillion200.14.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3.4.2.1.3 книга, глава 136, в которой герой узнает много неприятных подробностей. Когда я открыл глаза, то привычно увидел потолок собственной спальни на Гримма, а рядом мирно сопел Ля. Чувствовал я себя неплохо, правда жутко хотелось есть и во всем теле чувствовалась небольшая слабость. Опять магическое истощение, а что вчера было-то? И тут я вспомнил, да мы же нашли сына Беллы, артефакт сработал. Вот только мальчик чуть не стал обскуром, видимо, всю сознательную жизнь ему приходилось солоно плюс просто варварски надетые ограничители. Сильного мага родила Белла, а кто-то очень добрый не хотел, чтобы в темной семье сторонников Вальдемарта появился сильный наследник. Да, как изящно сработал этот некто. Лангбатта мы навечно застряли в Мунга, Белла и ее мужья, в Аскабане, туда же отправился и Бартикрауч-младший, а двойняшек Беллы вообще рассовали куда попало, как бездомных котят. И теперь я начинаю думать, что Джинни Беренике относительно повезло. По крайней мере, Молли искренне любила приемную дочь, а вот парнишка, Похоже, жил и рос совсем в других условиях. Неудивительно, что он психанул, услышав слова о родне, да и глагол «обслуживать» прозвучал как-то странновато. Неужели Сири с компанией напали на гнездо педофилов? Мерзость-то какая! А вот и наш герой пришел в себя, раздался жизнерадостный голос целителя Смитвика. «Как дела, Гарри? Думаю, что все в порядке», задумчиво начал я, и прислушался к себе, и с удивлением отметил, что сказал чистую правду. Слабость, которую я испытал после пробуждения, прошла почти полностью, и я не отмечал у себя привычных признаков магического истощения. Смитвик взмахнул палочкой, бросив диагностическое заклинание, и с некоторым изумлением сказал: «И впрямь, даже укрепляющее не нужно. Ты на удивление быстро восстановился, Гарри, видимо это от того, что ты проводил ритуал с родственной твоей магией. Боюсь, что к Хогвартсу будет нужен мощный скрывающий амулет, иначе о природе твоей магии догадаются те, кому об этом знать не надо. Ты же у нас светлый герой. Кстати, комплект наследника в этом плане был бы идеален. Увы, пожал я плечами, но в сейфах рода Поттер комплекта наследника нет. Надеюсь, что Сириус сможет что-нибудь придумать». «Сири, конечно, сможет», задумчиво кивнул Смитвик, «но ты уверен, Гарри, комплект наследника – это не та вещь, которую можно просто потерять, а если его возьмет в руки посторонний, то будет проклят». «Да», кивнул я, «но факт остается фактом, комплектом наследника я не располагаю, так что придется решать эту проблему по-другому. Но я бы хотел спросить, что с мальчиком, гостем дома Блэк?» Понятливо поинтересовался целитель. «Я осматривал его. Должен сказать, что обряд снятия ограничителей проведен на удивление грамотно и минимально травматично, несмотря на спешку. Да, что-то я смутно помню. Хотя, вроде да, удачно получилось. Римус помог, иначе бы я не справился». «Стоп, Римус. И я припомнил, как проводил ритуал на крови родителей мальчика, как мне удалось вызвать покровителя рода Лестриндж, и как медленно, сантиметр за сантиметром таяли ограничители на продолжающем спать мальчике, а под конец покровитель рода нарек его Митцер Рудольфус Лестриндж, блэковское имя. Митцер, вроде бы это звезда в созвездии Большой Медведицы, но вот под конец ритуала мне пришлось кисло, и если бы не поддержка Римуса, я сейчас чувствовал бы себя далеко не так радужно». «А что с Римусом, целитель Смитвик?» спросил я. «Все в порядке», успокоил меня целитель, «отсыпается. Вы на удивление легко отделались, а вот мальчику пришлось хуже. Судя по диагностике, он рос в плохих условиях, его часто били, он недоедал. Причем все это началось лет с 5-6. До этого возраста ребенок получал все необходимое и за его здоровьем следили. А вот с 6-летнего возраста его жизнь поменялась, и не в лучшую сторону. Его плохо кормили и явно издевались, и наказывали за любые проявления магических способностей. Но, к счастью, все поправимо. Он сильный от природы, выправится. Ему сейчас нужна забота и хорошие отношения, Гарри. Это главное». «Хорошо, целитель, я понял», кивнул я. «Ну, тогда позволю себе откланяться», улыбнулся Смитвик. «Не забудь, завтра у нас занятия». Я сердечно распрощался с ним и отправился приводить себя в порядок и одеваться. То, что меня еще не пришел проведать никто из семьи, наводило на тревожные мысли. Может, состояние спасенного хуже, чем Смитвик мне рассказал. Но когда я вышел из душа, в комнате уже сидел Сири. «Прости», закрутился, извинился он. «Ты хоть отдыхал, Сири?» забеспокоился я. «Да, немного», рассеянно ответил он. «Наш новый член семьи, он малость беспокойный». «В смысле?» удивился я. «Он нам не верит, ждет подвоха. Но если бы ты знал, из какой дыры мы его вытащили». «Сири, не тяни ли я за хвост?» не выдержал я. «Просвети». «Короче», вздохнул Сири, «я так понял, что изначально мальчика подкинули в муниципальную больницу города Киля. Это в Германии», сказал я. «Знаю. Кстати, а почему он вчера говорил по-английски, если с самого детства рос в Германии?» «Артефакт-переводчик», хмыкнул Сири, и продемонстрировал мне коричневую горошину. «Крепится за ухом, снять может только тот, кто прикрепил. Когда мы вчера отправлялись, взял парочку на всякий случай. Пригодились. Еще есть вопросы?» «Прости, что перебил», повинился я. «Так что там с Митцером?» Сири поднял бровь в стиле Северуса, но получилось это не страшно, а скорее забавно, и он сменил гнев на милость. «Несколько месяцев он провел в больнице, существуют соответствующие документы на этот счет. Полиция искала предполагаемую нерадивую мамашу, но с этим все было глухо, сам понимаешь. Из больницы Мицар, то есть, его тогда звали по-другому, был отправлен в детский центр, где прожил до 6 лет. За эти 6 лет его пару-тройку раз брали под опеку магдловские семьи, но всякий раз возвращали назад. Причем каждый раз опекуны не могли внятно объяснить, в чем причина того, что они возвращают ребенка. Просто отказывались. Сотрудники центра тоже не могли понять, в чем дело. С мальчиком работал целитель этот, как его, психолог, подсказал я. Ну да, точно, психолог, кивнул Сири. Все из головы выскакивает. Так вот, этот самый психолог тоже не мог понять, в чем причина отказов. Мальчик адекватный, здоровье хорошее, симпатичный, агрессии не проявляет, развит тоже хорошо. Казалось бы, мечта для усыновителей и опекунов. А нет, после третьего отказа мальчика решили пока оставить в покое, потом перевели в другой детский центр. В 6 лет его усыновила семья Вайсмюллер. Кстати, изначально он числился, как Рудольф Шварц, а после усыновления стал Питером Вайсмюллером. А почему Рудольф Шварц? Удивился я. Шварц, это ведь как Блэк по-немецки, а Рудольф, Рудольфус. Толстый такой намек получается. А я не сказал, поинтересовался Сири, и когда я покачал головой, продолжил. При нем было письмо, точнее, записка, всего 4 слова. Его зовут Рудольф Шварц. Что-то мне это напоминает, проворчал я. Мне тоже, отозвался Сириус, но пока не будем об этом. Так вот, жизнь юного Рудольфа до 6 лет нам известна достаточно подробно. Откуда? Удивился я. Вряд ли сам Рудольф, Петер, Мицар смог вам это рассказать. Это не он, кивнул Сири. Это ребята Фенрира сумели накопать. В процессе зачистки, знаешь ли, озверели они от того, что узнали, но их вряд ли можно в этом винить, и дело не только в Мице. Так вот, мальчик должен был пойти в школу, но так и не пошел. Вместо этого социальным службам был предоставлен невызывающий подозрений документ о том, что у него диагностирована лейкемия в стадии ремиссии, и мальчику показано домашнее обучение. Нет у него ничего такого, что за бред, удивился я. Я же все-таки уже кое-что умею, такое бы точно не проглядел. Нет, кивнул Сириус, и Пи тоже это подтвердил. Что самое интересное, у Вайсмюллеров было 4 приемных детей, один старше нашего мальчика на 2 года и 2 девочки, младше на год. Что-то мне стало нехорошо, и я мрачно сказал, дай угадаю. И остальные тоже имели какой-нибудь нехороший диагноз, так, так, кивнул Сириус. И, что характерно, учителя к ним не приезжали. Господин Фридрих Вайсмюллер, глава семьи, имел соответствующее образование и лицензию частного преподавателя, и обучал детей на дому. И, что самое неприятное, в анамнезе у семьи Вайсмюллер имелись еще 2 приемных детей, но на момент усыновления мальчика они уже успели скончаться. У одного была неизлечимая болезнь почек, у 2-й девочки – костный туберкулез. Зачем им нужно было брать здоровых детей и делать их больными? Пусть и на бумаге, а ты сам подумай, жестко сказал Сириус. Деньги, предположил я, наверное, пособия на больного ребенка выплачивают больше, чем на здорового. И это тоже, ответил Сириус. Но это так, мелкий приятный бонус. Вайсмюллеры содержали. Даже не знаю, как сказать. Сириус, вздохнул я понял. Речь идет о борделе, не та тема, о которой следует говорить с 10-летним мальчиком, проворчал Сириус. Просто прими, что я в курсе этой стороны жизни, и успокойся, вздохнул я. Сири нахмурился, но кивнул. Да, именно так, детский бордель, с неплохим выбором, знаешь ли, Мицар, брюнет, 2-й мальчик, яркий блондин, вроде Драка и Конни. Я сжал кулаки и почувствовал, как к горлу подступает тошнота, а Сириус продолжал спокойным тоном. Но ходящие на скулах желваки говорили о том, какой ценой ему давалось это спокойствие. И девочки, рыженькая и мулатка. Но это только официально, их было 4. В подвале мы обнаружили детские захоронения. Видимо, эти дети попадали в руки Вайсмюллеров неофициально, возможно. Это дети маргиналов, не знаю. 10 захоронений, Гарри, 10. И эти уроды еще живы? Тихо спросил я. Вайсмюллеров забрала местная стая, ответил Сириус. Они в своем праве. Из остальных 3 детей 2 оказались латентными оборотнями, девушки из германской стаи выходили замуж за магдлов и рвали связи с близкими, заявляя, что хотят жить другой жизнью. Поскольку они уже прошли через обряд братания со своим зверем, то и для них, и для магдлов это было безопасно.